Эмансипация женщин, нередко понимаемая в духе времени как раскрепощенность от семейных, моральных, общественных, да и вообще от всяких уз, отвечала натуре Аполлинарии. Она искренне не хотела мириться с теми нормами и приличиями, которые считала пережитками и предрассудками. Отсюда ее готовность пойти на любой подвиг, тот самый максимализм, который Достоевский считал исконной чертой русского характера, и с которым она подходила ко всем окружающим. Но одновременно это пренебрежение всякими условностями и максимализм породили в ней чисто женский эгоизм, безмерную гордость и необузданное самолюбие. Вполне возможно, что именно эти черты характера и разрушили, в конце концов, любовь Аполлинарии к Достоевскому. В августе 1863 года она уезжает в Париж и пишет Достоевскому, что она краснеет за их прежние отношения. Но в этом не должно быть для него нового, так как она этого никогда не скрывала и сколько раз хотела прервать их до ее отъезда в Европу. Она, вероятно, ждала какой-то романтической любви, а встретила настоящую страсть немолодого мужчины. Она не понимала, что для Достоевского всегда любовь и страсть неразрывны, который к тому же подчинил их встрече своим литературным делам и вообще самым разным обстоятельствам своей довольно тяжелой жизни. Их полному счастью, замечал Гроссман, препятствовала и противоположность их общественных программ. «Ты вел себя как человек серьезный, занятой», пишет она ему в том же письме, «который не забывает и наслаждаться, напротив, даже, может быть, необходимым считал наслаждаться на том основании, что какой-то великий доктор или философ утверждал, что нужно пьяным напиться раз в месяц. Он уверял, что больше не живет с женой, а сам постоянно о ней думал и принимал все меры предосторожности, чтобы не нарушить ее покоя. Она говорила, что всю себя ему отдала, ни о чем не спрашивая и ни на что не рассчитывая. А он клянется, что любит ее, а с женой разойтись не может. Она не понимала, что как бы ни любил ее Достоевский, он бы все равно не бросил тающую на глазах чахоточную Марию Дмитриевну. Характерно, что через 20 лет на вопрос, почему она в конце концов рассталась с Достоевским, она ответила: «Потому что он не хотел развестись со своей женой, чахоточной, так как она умирает». Кризис в их отношениях наступил, очевидно, весной 1863 года, когда Аполлинария поехала за границу. Но ее отъезд скорее походил на бегство. Ехать они должны были вместе, но Достоевского задержали дела, связанные с закрытием журнала «Время». И хотя он несколько удивился, увидев, как она с легкостью согласилась ехать одна, все же он был спокоен, назначив ей встречу в Париже. 26 августа 1863 года Достоевский приезжает в Париж, и весь полный радостного ожидания встречи с Аполлинарией идет к ней. Вот как описывает эту встречу Суслова в своем дневнике. «Здравствуй», — сказала я ему дрожащим голосом. Он спрашивал, что со мной, и еще более усиливал мое волнение, вместе с которым развивалось его беспокойство. «Я думала, что ты не приедешь», — сказала я, — «потому что написала тебе письмо». «Какое письмо?» «Чтобы ты не приезжал». «От чего?» «От того, что поздно». Он опустил голову. «Я должен все знать. Пойдем куда-нибудь и скажи мне, или я умру». Я предложила ехать с ним к нему. Всю дорогу мы молчали. Я не смотрела на него.